Глава 8. Но уже после того, как за дверью раздались шаги, на Веронику внезапно напала оторопь. А вдруг родным Полины уже звонили с ее работы и поделились слухами о том, кого считают убийцей Полины. Страшно представить, как может отреагировать убитая горем родня на весть о том, что видит перед собой виновницу своего горя. Но открывшая дверь молодая женщина в полной мере владела своими чувствами. При этом она была очень похожа на Полину, так что в первый момент Вероника даже подумала, уж не закралась ли ошибка с убийством Полины. Увы, ошибка не закралась, а молодая женщина оказалась сестрой Полины. И она ни в чем не собиралась упрекать Веронику. Пригласила войти и поговорила с ней. Оказалось, что родителей у сестер давно нет. Старшая Ангелина вышла замуж и жила отдельно. «У меня с замужеством сложилось все удачно, а вот бедной Полинке с мужиками что-то не везло. Я одно время надеялась, что она хотя бы в доме у Глеба Игнатьевича с кем-нибудь приличным познакомится. Все-таки Полина бывала там почти каждый будний день, да еще не по одному часу, а чуть ли не по полдня у них проводила. Но нет, даже в таком обществе моей сестре не удалось найти себе никого подходящего». «Глеб Игнатьевич?» переспросила Вероника, которую такое совпадение царапнуло за живое. «Иванчук?» Ангелина кивнула и продолжила. «Он самый. Какие надежды я на него возлагала, вы бы знали. Все-таки важный чиновник. Вокруг него толпа помощников. Все тоже при должностях и при зарплатах. Но нет, тянула мою сестренку на всякий генетический мусор. Приличные ребята ее не интересовали». «Но разве Полина была знакома с Глебом Игнатьевичем?» продолжала удивляться такому совпадению Вероника. «Мало сказать, что знакома. Полина работала у него». «Работала? Ну да. Полина занималась с его младшей дочкой музыкой. По правде сказать, девчонка – абсолютный бездарь. Ей медведь на ухо наступил. Никто с ней возиться не желал, невзирая на все деньги папаши. Но Глеб Игнатьевич вбил себе в голову, что его младшенькая обязательно должна освоить хотя бы один музыкальный инструмент. Выбор пал на фортепиано, а Полину пригласили, чтобы она занималась чадушкой. И вот целых полгода она каждый день ходила на эти уроки. Занятия не доставляли удовольствия ни учительнице, ни ученице. Полина сразу же поняла, что ребенок в музыке совершеннейший бездарь. У девочки совсем не было музыкального слуха. Почему Полина осталась? Ну, во-первых, Глеб Игнатьевич очень щедро платил. А во-вторых, сама ученица оказалась очень прилежной. Она усердно занималась, часами не отходила от инструмента. Если бы девочке хоть каплю способностей, то она могла бы горы свернуть. Но, увы, несмотря на все усилия учительницы и ученицы, дело двигалось крайне медленно. Тем не менее, Стешенька очень хотела порадовать своего папу успехами, и они продолжали заниматься. А потом что-то у них произошло. Полина мне не рассказывала, что именно. Но в один день, без всякого предупреждения, от ее услуг отказались. Не нашла язык с ученицей? Нет. Стешенька горько плакала, когда расставалась со своей учительницей. Скорее, дело было в матери. Мне кажется, что она приревновала своего мужа к Полине. У Полины что-то было с Глебом Игнатьевичем? Ангелина отрицала этот факт весьма настойчиво. Но все же дыма без огня не бывает. Вероника принялась вспоминать, когда Полина устроилась на работу к ним в центр. Получалось, что где-то год назад, а до этого она полгода работала на семью Иванчуков. Работала у них преподавателем музыки младшей дочери, а потом была уволена по надуманной или нет причине. Возможно, за Полиной принялся ухаживать вовсе не Глеб Игнатьевич, а Антон, прикинула про себя Вероника. И мать Ульяна настояла на увольнении учительницы, чтобы сберечь семью своей дочери. И Кристину уволили по этой же причине. Она тоже принялась заигрывать с Антоном. Хотя мне говорили, что Кристина близко сошлась с Антоном, только уже работая в Кипарисе. Но все же Вероника не могла не думать о том, до чего же странно, что и Полина, и Кристина обе работали в семье Иванчуков в одно и то же время. Правда, по работе они вряд ли соприкасались. Одна была в должности горничной, а вторая – пианистка. Но уволены девушки были практически в одно и то же время. И даже по одной и той же причине. И этот факт казался Веронике очень важным. «Не завидую я Ульяне. Ее Антон был очень темпераментный самец. Похоже, он кидался на все, что движется. Но тут же Вероника заметила одно несоответствие. Ведь Полина говорила, что хоть и знала Антона раньше и даже помогала ему устроиться к ним в центр, но роман их вспыхнул сравнительно недавно. Она говорила, что уже целый месяц счастлива с ним. Получается, когда Полина работала у Глеба Игнатьевича, то она еще не имела отношений с Антоном. И чем дольше Вероника думала об этом всем, тем отчетливее она понимала одну вещь. Ей просто необходимо под каким-нибудь предлогом внедриться в семью Глеба Игнатьевича и попытаться самой разобраться в том, что же там у них происходит. С этой мыслью Вероника и отправилась назад с целью сесть в машину и ехать домой. Но возле своей машины она увидела очаровательную парочку. Весьма миловидный молодой человек и небольшая черно-пегая собачка с длинными ушами и коротким хвостиком. Песик крутился по стоянке, исследуя все машины подряд и ловко избегая контактов с сердитым сторожем. Эти двое явно поджидали Веронику, потому что молодой человек сразу же помахал ей, а собака с радостным лаем совершила вокруг девушки круг почета. «А мы вас ждем», – произнес молодой человек, улыбаясь Веронике. «Меня?» Сначала Вероника растерялась, но потом смекнула, что к чему. Ксюша ведь говорила, что ее дядя будет ждать Веронику после работы, а Вероника совсем забыла. «Простите, как неудобно получилось», – смутилась она. «Наверное, вы и Саша, дядя моей ученицы Ксении». «Он самый. Моя племянница настойчиво потребовала от меня, чтобы я помог вам разобраться с этими убийствами». Вероника нахмурилась. «Ни к чему, чтобы девочка вообще знала об этом». «Но раз уж так получилось, что тайну сохранить не удалось, то позвольте мне помочь». «А вам это надо?» «Это надо не мне, это надо Ксюше», очень серьезно ответил Саша. «Скажу вам честно, племянница вас обожает. Она перед вами преклоняется. Я не могу допустить, чтобы кумир моей племянницы попал в беду или вовсе оказался бы за решеткой». «Но мне уже ничего не нужно. Я уже все решила сама. Завтра я иду устраиваться на работу на новое место». «Вы увольняетесь? Ксюша будет в отчаянии. Не делайте этого». «Нет, я хочу разузнать об одной семейке, с которой связано что-то уж слишком много смертей». И Вероника рассказала о том, что задумала проникнуть в логово Иванчуков и почему она решила это сделать. Сама не заметила, как рассказала своему новоявленному помощнику все, что ей удалось разузнать за эти дни. Саша слушал ее внимательно, а когда она закончила, то он сказал: «Это чистой воды авантюра. Вы не боитесь?» «Чего?» «В этой семье явно происходит что-то неладное. Убиты уже двое, кто имел отношение к ней. Боюсь, если вы попытаетесь сунуть нос в это осиное гнездо, то вам может не поздоровиться». «Но жить, когда надо мной висит подозрение уже в двух убийствах, я тоже не могу». «Понимаю». «И что же делать?» «И под каким видом вы планируете войти в это семейство?» «О, я уже все узнала. Младшей дочери Глеба Игнатьевича снова требуется учительница. Они уже попробовали фортепиано, скрипку, виолончель, флейту, вокал, танцы. А теперь решили вновь вернуться к изучению музыки и остановились на ударных. Многие почему-то считают, что ударные – это так, легкотня. На самом деле это не совсем так». «Слушай, а может, уже перейдем на «ты»?» «Запросто». «Тогда первый минус в твоем плане. Тебя на должность учительницы музыки могут еще и не принять». «Меня примут. Уж я сумею их обаять». «Ладно, допустим. Но одной тебе в этой семье находиться опасно». «Для тебя или кого-нибудь другого. Там работы нет. Я узнавала. Все места в доме заняты. Вакантна лишь должность учительницы. Да и то по причине полной бездарности ученицы». «Сделаем тогда вот как. Я прицеплю на тебя крохотную видеокамеру, которую мы замаскируем под брошку или значок, и расположусь в непосредственной близости от их дома, чтобы иметь возможность слышать и видеть все то, что происходит вокруг тебя. И в случае чего успею прийти тебе на помощь». «Это было бы прекрасно». У Вероники сразу отлегло от сердца. Ей и самой было не очень-то уютно соваться туда, откуда двое уже уехали ногами вперед. И хотя вполне возможно, что прямой связи между убийствами Антона и Полины и семьей Глеба Игнатьевича не было, но рисковать тоже надо в меру. «Ты кого-нибудь из них подозреваешь?» Хочу присмотреться к Ульяне и особенно к ее матери. Женщина ревнива. Она настояла на том, чтобы Кристину с Полиной уволили из ее дома. Дескать, обе флиртуют с ее мужем. Ей такого счастья не надо. Но это было уже год назад. В последний месяц Глеб Игнатьевич активизировал свой интерес к Кристине. Но не к Полине. И позволь тебе заметить, убита как раз Полина, а Кристина жива. «Пока», – многозначительно произнесла Вероника. «Пока жива. А про Полину мы просто ничего не знаем. Возможно, Глеб Игнатьевич и ее своим вниманием осчастливил. Тогда у его жены было законное право ревновать, а от ревности до ненависти – один шаг». «Ну, хорошо, допустим. А Антон? Его теща тоже ревновала?» «Если смерть Антона на ее руках, то можно считать, что это она за свою дочь заступилась. Отомстила мужу, который изменял Ульяне направо и налево». «Тогда ты там поосторожней. Избегай общения с Глебом Игнатьевичем тет-а-тет. А то я совсем не хочу, чтобы спятившая от ревности баба и с тобой проделала тот же трюк». Веронике и самой этого очень не хотелось. Поэтому они договорились с Сашей обо всех деталях их завтрашней операции, заострив внимание на личной безопасности самой Вероники. Но когда на другой день Вероника стояла в гостиной большого и светлого дома, выстроенного Глебом Игнатьевичем для своей семьи, она понимала, что ни камера у нее в петлице пиджака, ни особым образом сложенный нож, спрятанный у нее в рукаве, ни баллончик со слезоточивым газом, лежащий в отделении ее сумочки, все эти вещи вообще не с Таисией Захаровной совершенно ей не пригодятся. Мать Ульяны и Стефании казалась женщиной очень разумной. Каждое ее слово звучало взвешенно, и никаких признаков того, что женщина способна от чувств потерять голову, не наблюдалось. После получасового общения с матерью семейства у Вероники сложилось твердое ощущение, что главное для Таисии Захаровны – это ее девочки. Вот в них она души не чаяла, а муж воспринимался ею как необходимое приложение к тому, чтобы у ее девочек всегда и все было бы самое лучшее. Другими словами, брак Таисии Захаровны и Глеба Игнатьевича был основан на трезвом расчете. Оба они были людьми уже в возрасте. Помимо Ульяны и Стеши, у них было еще двое сыновей, которые были совсем взрослыми, жили отдельно со своими семьями. А вот Уля и Стеша продолжали жить с родителями. Стефания оказалась именно такой, какой и представляла себе ее Вероника. Девочка была очень аккуратной, усердной, но звезд по части музыки, мягко говоря, не хватало. Не было у ребенка ни музыкального слуха, ни чувства ритма. Зато она обладала ярко выраженными математическими способностями, что, по мнению ее родителей, должно было компенсировать отсутствие слуха и помочь девочке справиться хотя бы с ударными инструментами. «Там ведь просто нужно считать и бить в такт», выразилась Таисия Захаровна. «Конечно, не в барабан Стешеньке бить, но есть же какие-то ударные инструменты поизящней». Вероника уже послушала свою будущую ученицу и про себя решила, что даже ударной бедной Стеше будет освоить непросто. Но девочка была полна желания угодить своим родителям. И Вероника пообещала, что сделает все от нее зависящее, чтобы это произошло. «Что же, будем считать наше знакомство удачным», – улыбнулась Таисия Захаровна. «Мы вас нанимаем». Ульяна тоже вышла познакомиться с будущей учительницей Стеши. Она узнала Веронику, но удивления не высказала. То ли умела держать себя в руках, то ли была подавлена свалившимся на нее горем. Но она попросту не видела ничего странного в том, что место учительницы ее сестры займет именно Вероника. И даже обрадовалась, обнаружив перед собой человека, которому знакома ее беда и который может посочувствовать ее горю. «А я все плачу и плачу», – произнесла она. «Вчера вечером как накрыла, так и не могу перестать». И глаза у Ульяны подтверждали ею сказанное. Они были красными и распухшими от непрестанно льющихся из них слез. «Как представлю, что вот в этом кресле любил сидеть Антошка, так слезы сами капают. Или взять вот эту вазочку. Он подарил мне ее вместе с букетиком подснежников». «Нелегко потерять жениха», сочувственно произнесла ее мать. «Но будь Антон твоим мужем, было бы еще хуже». К своему удивлению, Вероника узнала, что Антон являлся всего лишь женихом Ульяны, но никак не был ее мужем. «Но он всем назывался вашим зятем», — «Да», – печально улыбнулась Таисия Захаровна. «Бедный мальчик мечтал об этом. Но мой муж решил, что молодым лучше пока подождать. Наверное, Ульяна с радостью бы поспешила с замужеством, потому что была влюблена в Антона. Но ее отец оттягивал эту свадьбу всеми доступными ему средствами. Это все папа виноват, что мы не сыграли свадьбу». И Ульяна ударилась в воспоминания. Оказалось, что сначала Глеба Игнатьевича не устраивал тот факт, что у жениха нет достойной работы. Когда такая работа нашлась, Глеб Игнатьевич начал сомневаться в истинности чувств Антона. «Время покажет, любит он тебя или играет. Отложим свадьбу на полгодика, а лучше на год». Когда подошел к концу и этот срок, Глеб Игнатьевич снова начал что-то выдумывать. То дата ему казалась неподходящей, то время года не нравилось. Все тянул, все откладывал. Вот и получилось, что Антона убили, а я до сих пор не замужем. Лучше быть не замужем, чем вдовой. Но Ульяна в ответ на увещевание матери лишь зарыдала с утроенной силой. Таисия Захаровна закатила глаза и поспешно вышла из комнаты. Они с папой никогда не любили Антона. С самого первого его появления в нашем доме. Конечно, простой шофер. Разве он ровня их дочери? Уверена, они даже рады, что так получилось. «Почему шофер?» – удивилась Вероника. «Ты не знала? Антон же пришел в наш дом наниматься на должность папиного водителя. Так мы с ним и познакомились». «Погоди, так Антон тоже работал на Глеба Игнатьевича?» «Ну да, в самом начале работал. Когда мы с ним полюбили друг друга, то папа настоял, чтобы Антон нашел работу поприличней. У Антона было кое-какое музыкальное образование. Кажется, он закончил музыкальную школу. И когда Полина сказала, что в вашем центре нужен аккомпаниатор, то папиных связей как раз хватило на то, чтобы Антона к вам взяли, без лишних вопросов о его дипломе. Но получается, что у вас в доме работали и Кристина, и Полина, и Антон? Получается. И двое из троих мертвы. Думаешь, я этого не понимаю? Только об этом и думаю. И что надумала? Не знаю, вздохнула Ульяна. Ты же тут неспроста, правильно я понимаю? Ты Стэшу не собираешься учить в тарелке бить. Ты преступника ищешь. Ты же хочешь понять, кто отправил твоего Антона на тот свет? Конечно, хочу. Помоги мне. Ульяна поманила Веронику поближе к себе. Очень хочу, но боюсь. Вдруг это мама? Она настолько ненавидела Антона? Они с отцом его сразу не приняли. Он другого поля ягоды. Даже я это понимала. А для них такой брак был жутким мезальянсом. Папа для меня уже присмотрел жениха, который его во всех отношениях устраивал. У того и бизнес, и репутация, и деньги. А тут вдруг Антон. Голый и босый шофер. Одна красота и ни гроша за душой. Папе он не нравился. Тебе не позавидуешь, посочувствовала ей Вероника. Как твои родители вообще разрешили тебе встречаться с Антоном? Тут уж я ультиматум поставила. Либо он, либо никто. Уйду из дома и буду пропадать. Ну, они и согласились. Папа условия поставил. Год подождать. Наверное, они надеялись, что я за это время передумаю. Только не на ту напали. Можешь вспомнить, что послужило причиной увольнения Полины с Кристиной? А не было никакой причины. Пожала плечами Ульяна. Просто они сказали, что хотят уволиться. Мама их не стала удерживать. Других быстро нашла на их место. Но Стэша очень расстроилась из-за ухода Полины. Она ее любила. Ну да, любила. Только что поделаешь, если Полина сама сказала, что больше не хочет и не будет работать у нас. Сама? Насильно же не заставишь. Мама ей и оплату предлагала повысить, и личный транспорт предоставить. Нет, ни в какую. Ушла и все. А Кристина? Ну, ту и не задерживал никто. Ушла и прекрасно. Работник из Кристины, прямо скажем, был аховый. А правда, что твоя мама приревновала отца к этим девицам? Мама? Отца? Да ты что? И Ульяна расхохоталась. Во-первых, папа бы в сторону этих девчонок даже и не посмотрел бы. Он маму до сих пор обожает. А во-вторых, мама не стала бы ревновать, даже если бы папа что-нибудь такое и отчебучил. Нет в ней ревности ни капли. Такой уж она человек. Папа свободно может делать все, что ему заблагорассудится, с другими женщинами. Наверное, поэтому ему это и не интересно. Даже когда Антон заявил, что он внебрачный сын моего папы, то мама и тогда не дрогнула. Вероника слушала, хлопая глазами от удивления. Итак, первая версия об убийстве Полины из ревности с женой Глеба Игнатьевича с треском провалилась. Но зато пока еще смутно, но все же вырисовывалась другая, ничуть не менее интересная. «Как ты сказала? Внебрачный сын?» Ульяна поморщилась. «Ну да, был такой период, когда Антон утверждал, что его мать-покойница перед смертью сообщила ему эту тайну. Дескать, был у нее роман в молодости с Глебом Игнатьевичем, от него у нее и родился Антон, и что Антон пришел к нам в дом именно с этой целью – познакомиться со своим отцом. И даже доказательства какие-то отцу показывал. И что? И ничего. Глупость это все оказалось. Чушь несусветная. Отец не поленился. Сделал ДНК-тест, по которому было четко видно, что ни малейшего отношения к нашей семье Антон не имеет. И родства между ними нет. Но за это время Антон уже вроде бы как стал нам не совсем чужим. Так что папа предложил ему место своего личного водителя. Ну, а потом уже... И я в него влюбилась. А твой Антон тоже по собственному желанию подал заявление на увольнение? Да, он тоже. Объяснил, что ему невозможно быть шофером у отца невесты. Это понятно. А ты не знаешь, что за доказательства приводил Антон в качестве подтверждения отцовства Глеба Игнатьевича? Не знаю. И никогда у отца не спрашивала. К чему? Ведь все равно выяснилось, что мать Антона обманула своего сына. И его отцом был какой-то другой мужчина. Вот только мать обманула Антона или... Сам Антон пытался обмануть семью своей будущей невесты. На этом предварительная часть знакомства с семьей Глеба Игнатьевича закончилась. Пришло время приступить к музыкальным занятиям. «Я для вас специально открыла малую гостиную», сказала Таисия Захаровна. «Мы там очень редко бываем, разве что с мужем по особым случаям навещаем эту комнату». И Таисия Захаровна как-то по-особому вздохнула и порозовела при этих словах, но быстро взяла себя в руки и продолжила. А между тем, там сделана отличная звукоизоляция, и все необходимые инструменты тоже уже там приготовлены и только ждут мою маленькую музыкантшу, будущего гения. Стеша потупилась, у нее явно были сомнения насчет своей гениальности. А вот Вероника, напротив, с любопытством озиралась в той комнате, в которую их привели. Что-то ей казалось тут смутно знакомым. Картина на стенах, мебель, интерьер. Но Таисия Захаровна отвлекла ее внимание, показывая музыкальную установку, которую они с мужем приобрели для занятий дочери. Установка была хороша. Такую бы в их учебный центр. Там бы она пригодилась для тех детей, кто действительно имеет способности к музыке. Но, увы, в жизни не бывает все так гладко. И Веронике пришлось приступить к занятиям.